приложу заботу к тому, чтобы взаимопонимание состоялось. Объединение сознаний на высшем, на мне, но не на земном и обычном. Объединение в духе и на духовном. Объединение на всем остальном, земном и обычном, придет после, как аккомпанемент духу. Но дух превыше всего. Объединение на плане интеллектуальном, эмоциональном и личном непрочно. И потому в основании жизни полагаются явления духа.